Понос на коронации. Когда в фильме Алексея Учителя «Матильда» во время коронации Николай II упал в обморок, сидящая рядом со мной дама воскликнула: «Я такого исторического факта не помню». Я вот тоже не припоминаю. Если кто и падал в обморок на этой коронации, то обер-церемонимейстер Салтыков. Но это совсем мелочь по сравнению с байкой о том, как статс-советник и член Госсовета Набоков изошелся по носам, когда нес большую императорскую корону. А вот цепь Андрея Первозванного, на которой в фильме был особый акцент, действительно на Николая порвалась. В происшествии обвиняли великого князя Владимира Александровича, который ненароком расстегнул ее, поправляя императорскую парфиру. Но, слава богу, граф Воронцов, которого в этом фильме сыграл Данила Козловский, сориентировался и спрятал цепь в карман, так что почти никто ничего и не заметил. Портфель палача. Сансон казнил короля, королеву, Робеспьера и Д'Антона. Всего на счету палача около 3000 жителей. Из показаний палача Сансона нам известно о достоинстве, с каким Людовик XVI принял смерть. Считается, что в последнем высказывании он простил своих убийц и молился о судьбе Франции. Лет 10 назад Кристис продали письмо Сансона, адресованное директору патриотических аналов Жаку Антуану Дюлору, где он рассказывает правду о смерти гражданина Луи Капета, чтобы пресечь домыслы и лживые заявления о том, как король метался на эшафоте в панике. «Обращаясь к нам, он сказал: „Господа, я невиновен во всем, в чем меня обвиняют. Я бы хотел, чтобы моя кровь скрепила счастье французов. Вот, гражданин, его последнее и истинное слово“». Шарль-Анри Сансон вел дневники, однако неизвестно, легли ли они в основу опубликованных в 1860-х годах воспоминаний. Есть основания считать, что это могла быть вольная интерпретация истории в чужом исполнении, а внуку Сансона могли заплатить за право поставить на издание громкое имя династии парижских палачей. Опубликованные в 1830 году записки палача также приписывают авторству романистов, в частности Дюма отца, а не самого великого Сансона. Порфир. Ваза из порфира, вулканической породы, которая при шлифовке приобретает красный цвет. Этот материал вошел в моду с первого века до нашей эры. Единственное в то время месторождение порфира принадлежало Клеопатре. В строках: «И перед младшей столицей померкла старая Москва, как перед новую царицей порфироносная вдова». Тоже упоминается производная от древнегреческого порфира – порфириос, пурпурный, багряный, темно-красный. Порфира – императорская мантия характерного багряного цвета. Как ни странно, вулканическая порода порфир тоже имеет непосредственную монархическую коннотацию. Дети византийского императора, рожденные в специальных покоях, где стены были затянуты красной тканью, имели право называться порфирородными или багрянородными, то есть законными детьми императора. Действительно, место появления на свет не было условностью, хотя главным признаком багряно-родства являлось то, что дети рождены в годы правления императора. Известная византийская писательница Анна Комнина, дочь императора Алексия Комнина и автор обширного описания его правления, так называемой «Алексиады», подчеркивала факт своего порфирородного происхождения, то есть описывала свое рождение в покоях, обитых красной тканью. Рожденные и вскормленные в порфире обладали неоспоримыми преимуществами перед непорфирородными братьями и сестрами. Порфирородство вплоть до IX века имело более значительный вес для порядка престола наследия, чем первородство, однако к XII веку этот признак утерял свой династический смысл, оставшись лишь условным обозначением времени рождения королевских детей. Юридическая незакрепленность порфирородности давала почву для многих тяжб и оспаривания прав на престол. При этом багрянородство для девушки даже во втором тысячелетии оставалось серьезным аргументом при замужестве, До IX века порфирородные принцессы выходили замуж только за ромеев или оставались незамужними. Считается, что первый брак порфирородной дочери с иностранцем — брак Анны Византийской с князем Владимиром, сыгравший важную роль в крещении Руси. За рубежи владений Византии, так называемым варварам, хоть и принявшим крещение, обычно отдавались не порфирородные или вовсе побочные дочери. Так что свидетельства о браке с Владимиром скорее легендарны, а самой Анны, возможно, никогда не существовало. А вот другая византийская принцесса, выданная замуж за русского князя, Мария Анастасия Мономах. Мать Владимира Мономаха порфирородной не была. Может быть, поэтому сведения о ней такие смутные. Есть еще и болезнь – порфирия. Возможно, ею был болен Влад Дракула. Порфирия характеризуется как психическими расстройствами, так и появлением на коже от солнечных лучей, волдырей и язв. Есть мнение, что порфирией болели Георг III и Мария Стюарт, но это вопрос сомнительный и дискуссионный. Порфирия, как болезнь, вызывающая тяжелую реакцию на свет, показана в фильме Алехандро Аменабара «Другие». Похищенные девицы. Если верить Плутарху, традиция, согласно которой жених вносит невесту в новый дом на руках, зародилась у римлян в первые десятилетия после основания Вечного города. Ромул, желая населить и расширить Рим, принимал в число граждан любых переселенцев, разбойников, бродяг и беглых рабов. Понятно, что среди такого контингента женщин было немного, так что демографические перспективы Рима выглядели уныло. И Ромул придумал вот что. Римляне устроили праздник, заманили на него жившее по соседству племя сабинян и похитили пришедших со своими семьями незамужних девушек. Похищенных и, вероятно, брыкающихся девиц заносили в дома на руках. Отсюда и традиция. Такая вот романтика. Впрочем, особое отношение к порогу в фольклоре имеет куда более древние корни. Приметы не передавать через порог деньги, не прощаться через порог, не здороваться и не целоваться через порог — явление из того же поля, что и традиция переносить невесту через порог. У монголов и других кочевников наступание на порог считалось сильным оскорблением дома и семьи. Многие народы жестоко порицали даже восседание возле порога. В Ветхом Завете упоминается особая должность стража порога, правда, не дается пояснения о его обязанностях. Но можно предположить, сравнивая с подобными стражами в храмах Китая и некоторых исламских храмах, путешественники по Востоку пишут о наказаниях за прикосновение к порогу, избиение палками, раздевание догола, взимание большого штрафа и даже казнь. Рассказывают об этом Марко Поло, капитан Кондор, Пьетро де ла Валле, де Рубруквис, Плано Карпини и другие. Сакральность порога может быть связана с древнейшим обычаем хоронить под порогом покойных членов семьи. Представление о находящихся под порогом предках делало его особым местом в доме. Соответственно, зарубание на пороге домашней птицы и рубка мяса воспринимались как жертвоприношение мертвым, домашним покровителям. Предки, которые находятся под порогом, оберегают дом от нежелательных гостей, врагов и злых сил. И если невесту не перенести через порог на руках, как знать, не схватят ли ее духи, приняв за чужака. Принесенная же в дом на руках мужа девушка должна была как можно скорее освоиться, стать своей, чтобы духи ей больше не угрожали. Для этого существовали специальные обряды. В Индии, на островах Тихого океана, на Руси, в Латвии, Германии, Франции, Ирландии и многих других странах в древние времена существовал прямой запрет для невесты переступать через порог, так что жених, кто-то из его родственников или старуха должны были перенести невесту, помочь ей перескочить порог при входе в ее новый дом. Это требование было серьезным, и за его соблюдением подчас наблюдали родственники с двух сторон. Правый глаз. У Иосифа Флавия сказано об аммонитском царе Наасе, что значит «змей», который завоевал значительные территории Галлады. На всех захваченных землях он выкалывал пленникам правый глаз, чтобы сделать их неспособными к войне. В действительности, в более древних представлениях, асимметричность делает человека не совсем человеком, переводя его либо в разряд умерших, либо в разряд сторонних сил. Почему и люди с физическими отклонениями, такими как отсутствие парных органов, нередко воспринимались как носители тайного знания и наделенные сверхъестественными силами, почему и становились шаманами и жрецами? В некоторых вариантах Баба-Яга слепая. Слепота — это прямая ассоциация со смертью, а Яга — владелица смерти. У Софокла в финале пьесы «Царь Эдип», которая является авторским переосмыслением сюжета мифа, Иокаста, понимая, что была женой своего сына, уходит в спальню и вешается там. Эдип, увидев покончившую с собой Иокасту, выкалывает свои глаза ее наплечной застежкой. Хор поет: «Но лучше не родиться, чем ослепнуть». Сам же Эдип поясняет, что не был готов посмотреть в лицо покойным родителям, даже сойдя в Аид. Противоречивый папа. В 1938 году папа Пий XI, который известен тем, что отказался отлучить от церкви Гитлера, выступил перед бельгийскими паломниками с речью в защиту евреев. «Мы хорошо знаем из католической мессы, что Авраам — это наш патриарх и родоначальник. Антисемитизм несовместим с высокими идеалами христианства. Это движение, с которым мы, христиане, не можем иметь ничего общего. Нет-нет, говорю я вам, что это невозможно и недопустимо для христианина участвовать в антисемитизме. Через Христа и во Христе мы все духовные потомки Авраама. Духовно мы все семиты». Как ни странно, этот фрагмент выступления не упоминался в официальном печатном органе Святого Престола, ежедневной газете «Римский обозреватель», и не был воспроизведен по радио Ватикана. Это выступление было ответом на расовый манифест изгнания, объясняющий, что итальянцы — потомки арийской расы, и на антиеврейские законы Италии, лишающие евреев гражданских прав и имущества и запрещающие браки христиан с евреями. Впрочем, несмотря на такие разумные слова, растиражированные впоследствии по всему миру, Пий XI продолжал вести себя противоречиво, предположив, например, что проблемы церкви могут быть связаны с антихристианским духом иудаизма. Сыновитая обезьяна. Очень короткая история про тупых, но исполнительных чиновников, которая вполне могла произойти и в наши дни. Однажды Павел I принимал у себя петербургского генерал-губернатора Палина и пользующегося особым императорским расположением католического епископа Станислава Сестринцевича, митрополита Могилевского. Тот периодически обсуждал с императором насущные вопросы Мальтийского ордена и даже возможное объединение католической и православной церкви. Насколько император благоволил митрополиту, понятно потому, что он, занятый беседой с ним, даже не выразил негодования относительно довольно шумно резвившихся с хихиканьем и потасовками в соседних покоях камер пажей. Когда встреча закончилась, выходя из залы, Павел остановился и холодно сказал Палину: «Отвезти сейчас же эту обезьяну в Петропавловскую крепость и об исполнении доложить мне». Палин, как ему это было не прискорбно, исполнил волю императора и увез митрополита в Петропавловскую крепость, о чем доложил во дворце, добавив, что арестованный просил только взять с собой молитвенник, и всю дорогу вздыхал и шептал молитвы. Император впал в жуткий гнев, поняв, что арестовали его друга, митрополита Сестринцевича, а не камер-пажа, которого он заметил в проходе, одетым не по форме. Но, учитывая абсурдность большинства указаний Павла, внезапный трансфер обожаемого священнослужителя в Петропавловскую крепость едва ли кого бы то ни было смутил. Свадебная среда. Существует представление, что древний иудейский обычай предписывал жениться в среду. Это было очень удобно, если жена оказывалась не девственницей. Муж мог обратиться в раввинский суд, который как раз заседал по четвергам. В изданной в Иерусалиме в 1971 году еврейской энциклопедии, однако, говорится, что совет раввинов предписывал все же считать девственницами девушек, имевших содомические связи, но сохранивших плеву. Священные книги иудаизма написаны на языке, трудном для изучения и малознакомым европейцам, что способствовало возникновению целого ряда мифов. Например, миф, который привязывает некоторые иудейские обряды и обычаи к фактически христианскому исчислению дней недели. Названия дней недели и месяцев в иудаизме не совпадают с христианскими, поскольку в основу христианского календаря лег римский. Относительно девственности – это еще один миф. В иудейском бракосочетании, а тем более в античном, девственность не имела такого значения, как у христиан. Вопрос о целомудрии, соответственно, о культе девственности и о требовании непорочности невесты, приобрел столь большое значение в массовом понимании только в христианстве. Своя ложка. До очень позднего времени в деревнях в Европе и на Руси люди ели из общей посуды, причем эта традиция наследовалась с древнейших времен. И дело было не в недостатке посуды, все-таки сделать ее из глины и дерева было не так уж и затратно, а в обрядовом значении общей трапезы. Ну а своя ложка – дело другое, хотя беднейшие и самые периферийные поселения могли сохранять привычку есть руками, ложки были все-таки необходимым прибором. Вилки же в пользовании появляются гораздо позднее. Столетний водовоз. В воспоминаниях Николая Волкова-Муромцева есть интересный эпизод о Хмелите, где он родился и вырос. В усадьбе жил водовоз по имени Прокоп, который родился в 1799 году крепостным Грибоедовых. Прокоп был всеобщим любимцем, и постояльцы имения начала XX века много расспрашивали его о жизни Хмелиты в XIX веке. Он давал ценные пояснения касательно устройства и обихода Хмелитского дворца и жизни владельцев усадьбы в разные годы. Прокоп помнил и Александра Грибоедова. Среди воспоминаний старожила был рассказ о визите Наполеона, который однажды ночевал в доме. «Он был высокий, с черными кудрявыми волосами и баками, и одет был в гусарский мундир». Так Прокоп описывал виденного им полководца, что, конечно же, соответствует портрету красавца Мюрата. Тот действительно шел с кавалерийским корпусом по Бельскому Большаку и перешел Днепр в Каменце. Ну а с крестьянина какой спрос, что он перепутал императора с маршалом? Прокоп прожил 112 лет и до конца дней трудился. Судьба ученого. В 1908 году Илья Мечников получил Нобелевскую премию за работы по иммунизации. В свое время он обнаружил в личинке морской звезды подвижные клетки, уничтожающие инородные тела. Тогда открытие фагоцитов не произвело должного впечатления на научный мир ни в России, ни на Западе. Только через 16 лет сенсацию оценил Нобелевский комитет, но, по иронии судьбы, к тому времени Мечников уже занимался совершенно другими вопросами. Например, как старость и смерть стали элементами эволюционного отбора и почему они наступают столь преждевременно? В рамках этих изысканий ученый обозначил 107 бесполезных и даже вредных органов человека. Смертоносным атавизмом он назвал толстый кишечник, выделяющий в результате гнилостных процессов яды. Победить этот эффект Илья Ильич намеревался ударной кисломолочной диетой. Он сам перешел на молочные продукты и культуру болгарской палочки, из которой делают йогурт. Но, увы, результат эксперимента увидеть не удалось. В 1915 году Мечников скончался от миокардита. Тело Ильи Мечникова кремировали, а урну с прахом поместили в книжный шкаф библиотеки Института Пастера, где он проработал много лет. Туалеты. В одном из районов Херсонеса впервые начали копать, когда рыли пороховой погреб в XIX веке. Тогда и обнаружили очередные развалины. И сначала считали, что нашли общественное сооружение. В 1958 году установили, что это было водохранилище. Как известно, в Риме туалеты были местом публичных встреч, и люди приходили сюда не просто справить нужду, но еще обсудить главные городские новости и узнать сплетни. Туалеты располагались возле бань или водопровода. Под каменными скамьями-унитазами протекала вода и уносила нечистоты. В Херсонесе был древний водопровод и канализация. Нечистоты со всего города отводились за городские стены. Этими благами римского периода пользовались вплоть до XIV века. Есть интересное предположение о взятии города князем Владимиром, который здесь и крестился. Владимир перекрыл водопровод, идущий сюда с соседнего мыса, и Херсонес сдали. Эта версия появляется в повести временных лет, так что воспринимать ее можно по-разному. Тем более, что главный довод в пользу захвата города Владимиром — его масштабное разрушение, примерно в это же время, что современные геоморфологи и археологи иногда связывают не с военным походом, а с сильным землетрясением. За стеной городского водохранилища найдено помещение римского туалета, в котором друг напротив друга располагались длинные скамьи с отверстиями для справления нужды. На неожиданное падение Херсонеса можно посмотреть по-новому, если обратить внимание, что в городе найдено более 150 церквей и только один туалет. В Англии, например, первый унитаз со смывом появился еще в правлении Елизаветы I. Разработал эту модель для старенькой королевы поэт и придворный сэр Джон Харрингтон, предок того самого актера Кита Харрингтона, который сыграл в сериале «Игра престолов» Джона Сноу. Да, канализации как таковой в замках такого типа не было, но были кабинки с креслами, в которые были вделаны сосуды для отправления нужды. Такие сиденья находились или за ширмой в спальне, или в отдельных помещениях с кабинками, вход в которые был задрапирован тканью. В русском аристократическом обиходе, начиная с Петра I, такие сиденья находились в спальне. Одно из первых известных деревянных сидений для унитаза было найдено при раскопках римского форта 1-5 веков нашей эры Виндоланда в Нортумберленде к югу от Адрианова вала. Черепахи Дониза. Есть такой анекдот об английском философе Бертране Расселе. После публичной лекции о строении Вселенной к нему подошла дама. «Вы очень умный молодой человек, но все-таки ошибаетесь», — сказала она. «Всем известно, что Земля плоская и держится на спине черепахи». Рассел спросил, на чем же держится сама черепаха. «Ну что за вопрос?» — сказала дама. «Там тоже черепахи, до самого низа». Эксперимент Якова IV. Вальтер Скотт описывает в своей «Истории Шотландии» эксперимент Якова IV, который отправил на необитаемый остров двух младенцев с глухонемой няней, чтобы проверить, какой язык является для человека врожденным и есть ли он. Кроме поселенцев, на острове обитали овцы, поэтому, когда через несколько лет детей забрали, они выражали свои мысли исключительно оттенками блеяния и жестами. Самое интересное, что нашлись люди, которые утверждали, что в результате воспитанные глухонемой женщиной и стадом овец дети заговорили на прекрасном древнееврейском языке. Существует легенда о том, как один из фараонов решил провести опыт, чтобы выяснить, какой же язык является самым древним, и велел доверить двух маленьких детей глухонемым кормилицам. В итоге дети якобы заговорили на эфиопском языке. Но панталоны, фрак, жилет — всех этих слов на русском нет. Предметы быта и интерьера, одежды и моды, чудные безделицы, музейные редкости, прикладное искусство, необычные артефакты и их значение. Апокалиптическая книга. Довольно часто в западных церквях можно встретить изображение Агнца, лежащего на кресте в окружении золотых лучей, Оно символизирует жертву и смерть Иисуса Христа. Вообще, до V века на самом распятии не изображался Иисус. Изредка его присутствие обозначалось ягненком возле креста или агнцем с крестом поверх. К примеру, такой агнец изображен на печати аббатства Клюни. Чуть позже стали изображать агнца с крестом или на кресте, а со временем возникла традиция изображать распятого Христа. На этом фрагменте церковной вышивки мы видим агнца, лежащего на кресте, расположенном на золотой поверхности. Можно подумать, что это блюдо или священный литургический сосуд дискос, связанный с одним из главных церковных таинств — Евхаристией. На дискосе освящается главная просфора, также иногда называемая агнцем. 7 капель под дискосом при этом могут обозначать то же, что и 7 рогов или 7 глаз у агнца в сценах апокалипсиса, в переводе с греческого — «откровение». 7 духов божьих или 7 благодатных божьих даров. Тем более, что закланный агнец часто изображается на самом дискосе, как и на других церковных сосудах. Но если всмотреться внимательнее, то перед нами все же не сосуд, а книга. Та самая апокалиптическая книга за 7 печатями, которая включает всю историю мира, все, что было, есть и предначертано, память обо всем и судьбы всех. Эту книгу не смог не только открыть, но и взглянуть на нее ни один из живущих на земле. Не смогли открыть книгу и 24 старца или мудреца, которых и символизируют 24 золотых луча вокруг креста. Кстати, присутствие именно ягненка в иконографии вытеснило образ теленка или бычка, а бык в христианских изображениях получил негативную коннотацию, но связано это ни с чем иным, как с кочевой культурой первых миссионеров, для которых животные оседлого мира представлялись чуждыми. Афганский ковер. Традиционный афганский ковер. Пистолеты, автоматы, вертолеты и танки. 20 век, собрание Государственного музея Востока. Узор этого ковра отсылает прежде всего к вопросу влияния исторических событий, войн и катаклизмов на развитие декоративно-прикладного искусства. Вывод советских войск, танки, окруженные вертолетами мечети. Ковры с вышивками на военную тематику называются белуджи. Они получили большое распространение в годы войны, а стали широко тиражируемыми благодаря европейцам, которые вывозили их из Афганистана как уникальные предметы прикладного искусства. В общем-то, культура белуджи до сих пор проживает свое развитие, пополняя коллекцию изображений все новыми сюжетами, в том числе связанными с потрясшими мир терактами. Воинственный контекст изображений не отменяет основную функцию ковров с рисунками военной тематики. Это ковры для молитвы, которые никакого сакрального значения в повседневной жизни афганцев не имеют, хотя и используются с характерным молитвенным благоговением. Белуджи можно связать с коврами, изображающими известных людей той или иной эпохи, и анонсы политических событий, которые относятся к довольно значительному пласту агитационного текстиля, тоже представленного в богатой коллекции Музея Востока и собраниях некоторых других музеев, например, Азербайджанского национального музея ковра. Столь древнее ремесло, ковроткачество, не могло не отвечать на подвижные реалии новых времен. И то и дело на коврах появлялись интерпретированные в понятной для их создателей манере новые знаки и символы. Влияние на такие изделия оказал политический плакат, который в стенах обычного дома, скорее всего, смотрелся бы чуждо, а потому оставался лишь в общественных пространствах. А вот органичные для любого интерьера, безусловно полезные, а главное, представляющие и материальную, и художественную, и чисто утилитарную ценность, агитационные или заряженные политические ковры, не просто эффективно доносили до самого массового зрителя свой посыл, но и довольно скоро воспроизводили этот смысл, вводя тиражируемые изображения вертолетов, автоматов или политических вождей в моду. Таким образом, пропаганда достигала своей цели. Несомненно, на сюжеты, связанные с революционными событиями и входившими тогда в жизнь советскими реалиями, сильное воздействие оказал политический плакат. Подагрическая сандалия. Происшествие в высшем свете или королевское хобби дало сбой. Посмотрите на эту карикатуру внимательно, особенно на расположение фигур. Принц-регент зажат между бедрами своей любовницы леди Хертфорд. На заднем плане там упал еще и Фредерик, принц Йоркский, споткнувшийся о камень с надписью «Милый от Виндзора». В изображении Георга, кроме огромной задницы, есть еще несколько занятных деталей. На правой ноге, например, можно заметить странную обувь. Это подагрическая сандалия. Деталь явно высмеивает плохое состояние здоровья регента, которое не мешает ему бледовать. Регент говорит, что надо перестать ездить в Хертфорд и начать ездить в Ричмонд. Хертфорд — поместье многолетней любовницы принца, и это безусловный намек на желание поменять ее на другую. В руке у леди Хертфорд пучок березовых прутьев, видимо, олицетворяющий ее власть над любовником. Леди Хертфорд — одна из самых известных любовниц принца Уэльского, будущего Георга IV. Она была женой его друга, и принц часто бывал у них в гостях. Шутили, что не проходит и дня, чтобы Георг не посетил леди Хертфорд. Несмотря на то, что множество карикатур запечатлели маркизу как очень тучную женщину, в свое время она числилась среди первых красавиц королевства. Ее красотой восхищался ирландский поэт Томас Мур, а Джошуа Рейнольдс написал прекрасный портрет, на котором она ничуть не толстая и действительно очень привлекательная. Никто не посмеется над прикосновением подагры. Впрочем, люди не стеснялись говорить об этой болезни, которая выдавала их зажиточный и размеренный образ жизни. Интересно, что широко рекламируемые в XIX веке средства от подагры были почти бесполезны, так как причины болезни в то время еще не были установлены, а реклама в основном описывала форму пузырьков. Близнецы Фоше. Пожалуй, одна из самых выдающихся и трогательных историй о близнецах среди аристократии монарших фамилий касается братьев Фоше, живших в конце XVIII – начале XIX века. Константин и Цезарь Фоше, известные как близнецы из Ла-Риоля, были бригадными генералами французской армии и активно участвовали в революционном движении. Они происходили из обеспеченной семьи, учились у Вольтера и водили дружбу с Мирабо. Братья были неразлучны, а их жизни оказались удивительно похожими. Каждый из них захватил по знамени роялистов в 1793 году. Оба были ранены, оба дослужились до генеральского звания, оба были преследуемы по политическим причинам, арестованы в 1793 и освобождены в 1795 году, после революции занимали административные должности в 1800 году. Есть смешная подробность, что на службе братьев обязывали носить разные бутоньерки, чтобы их не путали. После первого суда обоих приговорили к смертной казни, но вопреки вердикту решение было отменено прямо у эшафота. За годы тюрьмы их здоровье сильно подкосилось, и несколько лет они восстанавливались в родных местах. В 1803 году они одновременно ушли в отставку, а в 1814 году были произведены в кавалеры почетного легиона. Тогда же их осудили на смерть второй раз, англичане, захватившие Ла-Риоль. Но в итоге братьев опять помиловали. В 1815 году при Людовике XVIII их арестовали по обвинению в создании подпольного оружейного склада. На суде братья, не получившие возможности нанять адвокатов, пламенно защищали друг друга и добились уменьшения обвинения, однако их все равно приговорили к смерти. В третий раз. Перед тем, как пойти на казнь, братья поцеловались. Они шли пешком, чтобы увидеть всех друзей, пришедших на них посмотреть. Перед казнью их поставили на колени. Близнецы Фоше были расстреляны.